а здесь, а теперь. Вот им приснились сны, каждому свой, разительные, странные, переполняющие душу сны, и в этой проклятой яме нет никого, кто разгадал бы их сновидения и обслужил их, важных господ, так, как они привыкли к тому. Эта нужда куда тяжелее, чем недоступность пуховиков, гусиного жаркого и соколиной охоты, и показывает им всю плачевность, всю невыносимую унизительность их положения. Слушая их, Иосиф немного надул губы. «Господа, — сказал он, — если вас для начала может утешить чье-то сочувствие, то во мне вы видите человека, который сочувствует вашему горю. Но кроме того, нужде, что вас угнетает и оскорбляет, несомненно, можно помочь. Я ваш слуга, попечитель. Я приставлен к вам, так сказать, на все случаи. Почему же, в конце концов, и не на случай сновидений? Я не совсем не сведущ в этой области и могу похвастаться родственной короткостью со снами. Не сочтите это выражение нескромным, а сочтите его точным, ибо в моем роду и в моей семье никогда не было недостатка в многозначительных снах. Мой отец, царь Стат, увидел на определенном месте в дороге первостепенной важности сон, навсегда наложивший на него печать достоинства, и слушать, как отец рассказывает об этом сне, было величайшим удовольствием. Да и я сам в предшествующей своей жизни сталкивался со снами настолько часто, что братья даже дали мне кличку, добродушно намекавшую на эту мою особенность. Вы уже так наловчились довольствоваться малым, так почему бы вам не удовольствоваться мною и не рассказать мне ваши сны, чтобы я попытался их разгадать? «Ну да», — сказали они, — «все это так. Ты приятный юноша, и когда ты говоришь о снах, твои красивые и даже прекрасные глаза, устремляясь вдаль, так затуманиваются, что мы почти готовы поверить в твою способность помочь нам. Но при всем при том видеть сны и толковать сны — это разные вещи». «Не скажите», — отвечал Иосиф, — «не скажите. Сновидение означает какое-то единство сна и толкования, какую-то целостность, где сновидец и толкователь только с виду существуют раздельно, каждый сам по себе. А на деле они неразделимы и даже тождественны, ибо вместе они составляют единое целое. Кто видит сон, тот и толкует его, а кто хочет его толковать, тот должен прежде его увидеть. Вы жили в роскошных условиях избыточного разделения дел, господин хлебный князь и ваше превосходительство чашник. Поэтому сны видели вы, а толковать их вы предоставляли вашим домашним пророкам. По сути же и по самой природе вещей, каждый сам себе толкователь сна, и чужими услугами в этом деле он пользуется только изящества ради. Я открою вам тайну сновидений. Толкование предшествует сну, и наш сон вытекает из толкования. Недаром человек отлично знает, когда толкователь неверно толкует ему его сон, недаром кричит: «Убирайся, недотепа, я найду себе другого толкователя, который скажет мне правду». Так вот, сделайте опыт со мной, и если я оплошаю, и мое толкование не сойдется с вашим собственным знанием, прогоните меня прочь, к стыду моему и сраму. «Я не стану рассказывать», — ответил главный пекарь, — «я привык к лучшему и предпочитаю в этом, как и во всем прочем, перебиться, чем брать в толкователи тебя, простого любителя». «А я расскажу», — сказал виночерпий, — «ибо, честное слово, я так жажду получить толкование, что готов довольствоваться первым встречным, а тем более, если он умеет так многообещающе туманно глядеть и может похвастаться некоторой короткостью со снами». «Приготовься, юноша, слушать и толковать, но соберись силами. Я тоже соберусь силами, чтобы найти для своего сна надлежащие слова и не погубить его жизнь своим рассказом. Ибо в нем была такая живость, такая ясность, такая неподражаемая острота. А ведь известно, увы, как блекнут подобные сны от слов, превращаясь в мумию, в засохшее и запеленатое подобие того, чем они были, когда они снились, когда зеленели, цвели и плодоносили, как та виноградная лоза, что предстала передо мной в этом сне, к изложению которого я таким образом уже приступил. Ибо мне снилось, будто я нахожусь с фараоном на его винограднике под навесом из лоз его виноградника, где мой господин почивал. а передо мною была лоза —